Глава 5. Дедушка. Нечаянное обретение пристанища добавило Олегу уверенности в благополучном завершении операции. Он решил угнать самолет. На аэродроме базируются перехватчики Фок-Вульф ФВ-190 А6Р7 Вюргер с усиленным бронированием. Он знает данный тип, а незначительный налет часов не имеет значения. Надо всего лишь улететь с острова. Более того, основной самолет ПВО «Рейха» снабжен дополнительным бензобаком, что дает шанс долететь до Белоруссии. Утром Олег вышел через задний двор и поймал попутку до аэродрома. Для начала следует решить вопрос экипировки. Праздношатающийся медик обязательно привлечет к себе внимание. Кладовщики во всех странах мира одинаковы. Не зря говорят, что охраняю, то и имею. И немцы в этом не исключение. В конторке вещевого склада скучал унтерфельдфебель, а наметанный взгляд сразу определил денежного клиента. Абы кто в магазине форму не покупает. Поэтому он сразу приветливо улыбнулся и без предисловий перешел к делу. «Могу предложить лакированные сапоги». Олег изобразил на лице смущение и чуть слышно промямлил. «В отпуск еду». «Желаете взять подарок родителям или сами приодеться?» «Есть генеральское белье из натурального шелка. Два комплекта продам по цене одного». Шелковое белье можно купить в любом магазине Москвы. Олегу необходима летная одежда со склада, БУ. Собственная форма только у офицеров, а большинство пилотов Люфтваффе относятся к унтер-офицерскому составу. Соответственно, при переводе в другую воинскую часть они обязаны сдать все, за исключением носимого комплекта повседневной формы. «Мне бы раздельный комбинезон пилота», — попросил он. Улыбка унтерфельдфебеля стала еще шире. Раздельный комбинезон предназначался для бомбардировочной авиации, летчикам-истребителям положен сплошной. Беда в том, что грубая ткань натирает шею до крови, поэтому пилоты надевают лишь брюки с кожаной курткой, а шею обматывают куском парашютного шелка. «Это будет дорого стоить», — предупредил кладовщик. «Я хочу взять много вещей, а денег в обрез, поэтому сойдет ношенное». «Специально для вас есть кожаная куртка с погонами штабсфельдфебеля, малоношенная, почти без потертостей». «Вот хитрый искуситель. Эта куртка с полным набором нашивок и приравнена к кителю. Не знаю, чьи надел и огреб ворох неприятностей, вплоть до штрафной роты». Олег мило улыбнулся и добавил: «Еще бы кожаный шлемофон». Унтерфельдфебель шустро снял с полки мятую коробку и бросил ее в наволочку. «Держи, и пошли в отсек БУ». «Ну, ловкач, явно рассчитывает на простачка. Шлемофон с тяжелыми наушниками, ларингофонами и длинной косичкой подключения к радиостанции. Причем все это прошито двойным швом и распороть практически нереально. Вот кожаный подшлемник совсем другое дело». В снабжение летчика входит множество необычных предметов, начиная с байковых масок на лицо и впитывающих под подшлемников. Отоварившись всем необходимым, Олег зашел в солдатский душ, откуда вышел уже настоящим пилотом. Затем прогулялся мимо прачечной, бросил форму медика в ящик грязной одежды и решительно зашагал к авиаремонтной мастерской. Мосты сожжены. Пора приступать к осуществлению главной задачи. Угнать самолет под видом после ремонтной проверки. «И чего нас торопить?» — покосившись на шлемофон в руке пилота, проворчал техник. «От понуканий болт быстрее не затянется». «Я не спешу. К тому же надо сходить за парашютом», — скромно ответил Олег. На самом деле он был готов кричать от радости. Сработало. У техперсонала ни тени сомнений в его праве сесть в кабину. На площадке авиаремонтной мастерской стоит три самолета. Он выбрал тот, где собралось больше людей. «Карл, сбегай за парашютом для господина пилота», — приказал техник и повернулся к Олегу. «Сколько у вас боевых вылетов?» «Один». «Фронтовиков редко присылают. По слухам, на Восточном фронте гибнут на первом задании. Наши летчики со страхом ждут появления Иванов». «Они пойдут сразу на Берлин. Сюда вряд ли сунутся, так что можно не бояться», — усмехнулся Олег. Он улетел без каких-либо эксцессов, запросил разрешение на взлет и по-школьному аккуратно поднялся в небо с шикарной бетонной полосы. В эфире сонная тишина, внизу ветер гонит по морю белые барашки, в воздухе лишь чайки да бакланы. Олег повернул на восток с расчетом выйти на аэродром Сувалки и сосредоточился на приборах. Он не собирался никого сбивать. С его опытом подобное действие было бы непростительной глупостью. Когда под крылом показались крыши Данцига, Олег положил на колено планшет и сделал перерасчет скорости. Неплохо. Попутный ветер добавляет чуть более 50 км в час. Он прикрыл глаза и после непродолжительного раздумья подвернул на юго-восток. У него появился шанс встретиться с дедом. Когда показался Веслянский канал, немного подправил курс и после Муховецкого шлюза облегченно вздохнул. Почти долетел. Спустившись до 1000 метров, Олег начал всматриваться в левый берег и вместо деревень увидел пепелище с печными трубами. Неужели опоздал? Нет. Дед должен был предвидеть карательные акции нацистов. Надо садиться и продолжить поиски на земле. Садиться на воду? Олег представил неуправляемый автомобиль на скорости в 150 км и покрылся испариной. Он не собирался совершать акт суицида. Надо прыгать. Попытка набрать высоту закончилась остановкой двигателя. Бензин на нуле. Приемная трубка находится в передней части топливного бака, и Олег автоматически опустил нос самолета. Двигатель чихнул и снова заработал, зато высота стала никакой для прыжка с парашютом. Подавляя страх, он начал прижиматься к воде, а Фоккер словно в насмешку не хотел садиться. Но вот двигатель окончательно заглох, а левое крыло пошло косой по камышам. Олег интуитивно потянул ручку на себя, хвост коснулся воды, затем крылья хлопнули по воде. Сел? Как бы не так. Самолет неожиданно закружился, вздыбился на левом крыле и перевернулся кверху брюхом. Какое-то время Олег бездумно смотрел на затекающую в кабину струйку мутной воды, затем встрепенулся. Надо немедленно выбираться. Фонарь сдвигается назад, через пару минут самолет ляжет на дно и запечатает его в кабине, словно жука в баночке. Панически схватившись за рычаг аварийного сброса, неожиданно успокоился. Здесь пиропатроны, и осечка оставит в кабине навсегда. Осторожно потянув рычаг, дождался щелчка взвода, затем резко дернул до упора, в ответ раздался неожиданно звонкий хлопок, и фонарь упал в речную муть. Олег выбрался из кабины, продрался через стебли камыша и громко расхохотался. Хвост и правое крыло Фоккера лежали на берегу, а подломанное левое крыло упиралось в дно реки. Фюзеляж треснул, мотор уткнулся в камыши, а кабина лишь наполовину ушла в воду. Ему повезло. Несказанно повезло. Взвалив парашют на спину, Олег отправился в лес, где выбрал место поудобнее и развел костер. В первую очередь надо высушить сапоги, иначе испортишь обувь и сотрешь в кровь ноги. Для подстраховки вырезал из парашюта две пары портянок, затем пошел обратно к самолету. Он не подумал о еде. Придется нырять и вытаскивать коробку с аварийным запасом. «А ты, — говорил, — не подбит. Видишь, как рухнул?» Голос неизвестного заставил залечь в прибрежных кустах. «И сейчас скажу, ни винтовка, ни пулемет ничего ему не сделают. Он сам сел», — возразил второй. «Ой-ой-ой, сам сел, как же! Сейчас увидишь простреленную башку!» Плоскодонка протолкнулась сквозь камыши, двое мужичков с винтовками сняли штаны и, не переставая перерекаться, завозились у кабины, пытаясь заглянуть вовнутрь. «Эй, народ! Вы что там высматриваете?» — озорно крикнул Олег, влезая в лодку. «Топай своей дорогой и не мешай заниматься делом!» — огрызнулся первый, даже не обернувшись. «Я и притопал по своей дороге!» «А ну отдай винтовки!» — потребовал второй, заметив нежданного гостя. «Мое! Я их вместе с лодкой нашел!» — рассмеялся Олег. «Ну, поганец, сейчас ты у меня получишь!» — разозлился первый. «Стоять!» — поднимая винтовку, ответил Олег. «Кто такие? И что здесь делаете?» «Сам кто такой?» «Местный, с Ляховичей!» — «А вас впервой вижу», — усмехнулся Олег. «Какой такой местный?» — взвизгнул первый. «Мы сами с Ляховича, а тебя там отродясь не видели». «И внука Федора Кузьмича, что заготовителем был, тоже не знаете?» «Батюшки, никак и вправду, Олег. Он все твердил, что ты в летчики подался, а мы не верили», — воскликнул первый. «Погоди», — осадил второй. «Почему прилетел на немецком самолете?» «Других поблизости не было, пришлось взять этот», — расхохотался Олег. «А документы у тебя есть?» Красноармейская книжка слегка подмокла и сушится у костра. «Поторопись», — шепотом попросил первый партизан, залезая в лодку. «Быстренько собирай манатки и возвращаемся на левый берег». «По каналу проходит граница с армией Краевой», — пояснил второй. Олег побежал к разведенному костру. В желании встретить деда он упустил из вида полученный инструктаж. Петр Николаевич под роспись ознакомил его с копией приказа польского правительства в Лондоне. Исход конфликта между Россией и Германией в настоящий момент предугадать невозможно. Для нас было бы лучше всего, если бы немцы уничтожили вооруженные силы России и обеспечили бы тем самым вопрос с нашей восточной границей. В настоящий момент мы должны проводить массовые диверсии против организованного партизанского движения Советов. При этом правительство в изгнании указало территорию несуществующей Польши в границах 17 века. Они присоединили Литву, Смоленск и далее на юго-восток вплоть до кочевых изгнанных с Поволжья ногайцев. Надежда восстановить польское государство с помощью Гитлера была безумием или провокацией, но генерал Равецкий начал войну с советскими партизанами. Он наладил контакты с СД и передавал данные о количестве и дислокации белорусских отрядов. Впрочем, немцы не оценили двурушническую услугу и при отступлении генерала повесили. Встреча с местными партизанами значительно упрощала поиски деда, но аварийный запас Олег все же вытащил из самолета. Укладка так себе. Подсолнечные пшеничные сухарики да приторно-сладкие овсяные шоколадки. Ради эрзац шоколада он и полез. Хотелось порадовать давно забытыми сладостями детишек и стариков. На другом берегу канала у партизан оказался настоящий дзот, откуда они вели наблюдение за перемещением воинства генерала Равецкого. «Ты пока посиди здесь, а мы доложим начальству о свалившемся с неба пополнении». «Погоди, никакого пополнения не будет. Встречу дедушку и уйду. Мне в Москву надо», — возразил Олег. «Куда тебе надо, решат командир замполитом». «У вас есть радиостанция?» «А как же? Отряд держит связь со штабом партизанского движения». «Радистку не Иванкой зовут?» «Ну, Иванка. Тебе-то зачем? Она замужняя». «Передай от меня привет и скажи, что прошлым летом видел Яну с мужем». «Откуда наших девок знаешь? Ты же пришлый. Неделю рыбу половил и сбежал», — с подозрением спросил партизан. «На самолетах тоже рации стоят», — стараясь говорить серьезно, ответил Олег. Партизаны переглянулись, пожали плечами и предупредили. «Завтра нас не жди. Сеть и ловушки стоят у шлюза. Хлеба и соли с начала войны не видели». Олег проводил партизан до поля, где когда-то голубыми волнами колыхался лен, а сейчас спаслась одинокая лошадка. Односельчане начали запрягать коляску, но привычно заспорили и после долгих пререканий укатили на север. «Завтра не жди», подразумевает дорогу примерно 80 километров. Следовательно, отряд базируется в районе Борисова, где находится крупный узел железных и шоссейных дорог. Иванка запомнилась как сообразительная девушка. Узнав о появлении Олега, обязательно сообщит в Москву, а там организуют самолет, и он в ближайшее время вернется домой вместе с дедом. Дело к вечеру. А кроме завтрака, на острове он ничего не ел, в убежище партизан стоял лишь стол да опаленная огнем железная кровать. Ни чайника, ни котелка нигде не видно. Ладно, была бы еда, рыбу можно запечь над костром и накоптить на завтрашний день. Благо, опыт в этом деле у него имеется. Олег спустился к нижнему бьефу шлюза и увидел вытаскивающую сеть женщину. «Добрый день», — вежливо поздоровался он. Та всем телом вздрогнула, уронила верхнюю подбору и медленно осела в воду. «Все же выследил меня, сволочь!» «Ничего, Придет час расплаты, висеть тебе на кривом суку!» В первый момент Олег растерялся, затем сообразил, что женщина к нему спиной и принимает за кого-то другого, поэтому как можно спокойнее произнес: «Позвольте помочь вам». Та резко обернулась и воскликнула: «Фу ты! До смерти напугал! Я тебя приняла за полицая, что здесь дежурит и грозится нас перестрелять!» «Полицаи — это те двое мужичков из Ляховичей?» — холодея спросил он. «Они самые. Продали фашистам душу и невинных людей стреляют себе на потеху». «Мне назвались партизанами. Сказали послезавтра вернуться». Женщина встала, стыдливо оправила прилипший к телу сарафан, затем обернулась и пояснила: «Забоялись твоего пистолета. Они за свою шкуру трясутся. Наши старики с того берега стрельнут, те текать, а мы ловушки с сетью выберем и назад». «Почему сейчас не стреляли?» — поинтересовался Олег. «Патронов нет, поэтому не стреляем». «Деревню за что сожгли?» «Не нас одних. Вдоль канала всех спалили. Мы еще успели убежать. А соседи постреляли, даже детей не пощадили. В 10 километрах севернее канала проходит чугунка в Брянск, на которой партизаны частенько пускали под откос поезда. Сил для охраны у немцев нет, вот фюрер и приказал уничтожить местное население. Эти двое пошли к немцам по личной злобе. Один хотел стать председателем колхоза, а второй метил в щитоводы. Но власть прислала своих людей, вот и обозлились». Олег помог женщине собрать улов, затем побежал в дзот за своими вещами. Возвращаясь обратно, завернул на соседнее пепелище. По словам женщины, там полицаи готовили себе еду, а за заслонкой печи хранили продукты с посудой. Тут нашлись и соль, и сахар, даже корзинка с копченым окороком, да мешок картошки. Кстати, селяне тоже не страдали без соли. В Белоруссии крупнейшее в Европе производство пищевой соли, и находится оно несколько восточнее Пинска по этой же реке. Кроме того, женщины регулярно ходили на ближайший разъезд, где продавали немцам самогон или выменивали у тыловиков на необходимые продукты и сигареты. «Дед твой живет у травницы. Каждый день поднимается на пригорок и подолгу смотрит в небо», — принимая продукты, сказала женщина. «У него ноги болят. До войны почти не ходил», — заметил Олег. «И сейчас не бегает, но выглядит хорошо. Летом травница сажает его в болото, а зимой и лепит на спину компрессы». «Ладно, скоро придем. Сам расскажет о лечебном процессе». «Скоро не придем. Это мы здесь, с огородами и рыбалкой, а дед твой с малышней и стариками живет в глухой чащобе», — огорошила женщина. Олегу очень хотелось поскорее встретить деда, похвастаться успехами и уговорить поехать в Москву. Вместе с тем он должен наказать полицаев за предательство, за то, что они стреляют в бывших односельчан. Самолет лежит практически на берегу, и достать вооружение не составит труда. Для простоты обслуживания пушки с пулеметами установлены в быстросъемных гнездах. Аварийный запас тоже пригодится. Немцы с ним перемудрили, добавив к скудному рациону комбинированный инструмент для ремонта самолета. Перед верхним бьефом шлюза воды по колено. Олег помог вынести улов на берег, после чего спросил: «У вас в лагере топор найдется?» «Как же без топора?» – удивилась женщина. «Дрова колем, лес пилим, огороды лопатами вскапываем». «Дадите на денек? Хочу сюрпризец полицаям подготовить. А вам немецкий парашют отдам». «О чем это ты?» «Здесь недалеко лежит самолет, надо пулеметы снять». В 43-м на всех самолетах поставили дополнительное бронирование, даже бортстрелки получили защитные листы с вырезами для рук, а фоккеры ПВО стреляли из стареньких МГ-17. Нонсенс? Отнюдь. Это требование пилотов. По трассам пулемета они наводили самолет на цель, а затем били всей мощью батареи бортовых пушек. Кстати, бортстрелки союзников не любили эти вырезы, потому что многие возвращались на аэродром без кисти рук. «В таком деле мы всегда поможем», — ответила женщина и спросила: «Кушать будешь?» «С утра не евши», — ответил Олег. Летний лагерь женщин вольготно раскинулся среди деревьев и засеянных картошкой полян. Повсюду висели гроздья мясных балыков, окороков, вяленой рыбы, мешочки сушеных ягод и вязанки грибов. «Охотитесь?» — поинтересовался Олег. «Отбиваемся», — усмехнулась женщина. «К Кабаны с лосями так и норовят залезть на наши огороды и поля. Последний обед состоял из наваристого супа, картошки с мясом и поджаренных раковых шеек в клюквенном соусе. Переполненный желудок после обильной и сытной еды потребовал покоя под сенью смолистых сосен. Олег посмотрел на группу женщин с топорами в руках и отогнал ленную негу. Надо встретить полицаев. Это его личная война. Впрочем, помочь дотащить оружие вызвалось сразу несколько человек. «Откуда здесь самолет?» — удивленно воскликнула одна из женщин. «Вчера тут проходила и ничего не видела». Олег молча полез в воду, открыл подкрыльный технический лючок и достаточно легко вытащил из гнезда пулемет. «У него и пушки есть, тоже пригодятся», — предложила другая женщина. «Без электропривода стрелять не будут». «Наши мужья что хошь наладят, разбираем весь самолет», — приказала самая голосистая. Женщины принялись отдирать обшивку, и Олег не удержался от замечания. «Это алюминиево-магниевый сплав, он горит быстрее спички». «В хозяйстве все пригодится», — последовало решительное утверждение. «Ну и ладно, это они, а не он, живут в лесу и лучше знают свои потребности и возможности». Олег разнес снятое оружие и занялся их креплением к деревьям с помощью парашютных строп. Работа не из легких. Пулемет с патронной коробкой весит за 30 кило. Но другого выхода нет. Отсутствие даже намека приклада и прицельных приспособлений делало практическую стрельбу сложнейшим упражнением. В смысле, стрелять-то можно, а вот попасть будет затруднительно. На самолете управление оружием осуществляется с помощью соленоидов, а сейчас у него всего лишь два тросика с колечками. На второй день женщины полностью ободрали самолет, даже двигатель разобрали на составные части и утащили добычу к себе в лес. Затем дружно взялись за пулеметы, и вечером две огневые точки были готовы и пристрелены. Олег ожидал приезда нескольких полицаев во главе с немецким офицером и надеялся, что они после первой очереди дадут драпа. Он хотел пристрелить тех двух земляков, и выпросил у женщин одну винтовку. Дефицита патронов уже не было, боезапас самолета — около 1000 патронов. В день ожидаемого приезда Олег распределил женщин по стрелковым позициям, а сам перебрался на левый берег и устроился между заброшенным полем и сожженной деревней. Полицаи с немцами должны приехать с севера и, попав под огонь пулеметов, тоже рванут на север. Ему останется только добить уцелевших врагов да привезти в лесной лагерь трофейных лошадей. Колонна появилась на дороге, по которой он когда-то приехал с дедом, и Олег сначала рассмеялся. Даже не зная о предателях-полицаях, он услышал бы шум двигателей и успел скрыться. По мере приближения веселье сменилось на досаду. Приближались слишком серьезные силы. В голове пылил броневик размером с Ниву, только с башенкой, в которой стояла скорострельная пушечка в паре с обычным пулеметом. Далее катили три грузовика, а замыкала колонну полугусеничная бронемашина. Круто. На поимку одного человека прислан взвод полицаев при поддержке Einsatzgruppe SS. На самом деле столь серьезные силы собраны из страха перед партизанами. Ни для кого не секрет, что оккупантов убивали даже дети. Местные женщины тоже не ангелочки, будь у них патроны, давно бы отправили на тот свет ту парочку предателей. Колонна остановилась у пепелища, и солдаты с полицаями начали стрелять в сторону леса, затем по команде развернулись и открыли огонь по кустарнику на противоположном берегу канала. Олег с усмешкой наблюдал за хаотичными выстрелами, автоматные пули не долетали до противоположного берега и мелкими камешками сыпались в воду. Винтовки стреляют дальше, но горе-стрелки боялись ближайших кустов и согнали с берега всех лягушек. Но вот из маленького броневичка вышел офицер и отдал приказ. «Строиться! Оберштурмфюрер, привести тех двух идиотов!» Опаньки! Гауптштурмфюрер с одним погоном, косой портупеей и повязкой со свастикой на левом рукаве. Бравирует господин гестаповец, как и все прочие из этого ведомства. Пропагандируемая в Рейхе идея солдатского братства с равенством нижних чинов и офицеров в реальности привела лишь к тотальному пренебрежению правилами ношения формы. Но дальше всех ушло ведомство Гиммлера, пользуясь снисходительностью фюрера, они фактически начихали на инструкции. В 43-м на Восточном фронте собрали рекордные 11 миллионов солдат, а промышленность не смогла обеспечить их формой. В спешке целлюлозные заводы выдали некачественную вискозу, а химзаводы – паршивые красители. В результате пехота стала разноцветной, напоминая волнистых попугайчиков. Солдаты щеголяли в изумрудных мундирах и грязно-желтых шинелях, заставляя фронтовую разведку гадать о пункте отправления новых войск. Одни полагали, что подкрепление прибыло из Африки, другие называли «греческие острова». Аналогичная картина получилась с танкистами, летчиками и эсэсовцами. Их всех одели в черный цвет, который в реальности варьировался от темно-синего до темно-коричневого. Похлопывая стеком по голенищу, офицер подошел к Дзоту и презрительно сплюнул на ноги полицаям. «Показывайте прибывшего из Москвы связного». Те дуриками ломанулись в дверь и через минуту вернулись с опущенными головами. «Ушел! Шума машин испугался и ушел!» Ответом послужили хлесткие удары стеком по лицу. Гестапо или 4-е управление СД создавалось для розыска расовых неполноценных граждан и гомосексуалистов. Отдел быстро разросся и начал вмешиваться в чужие дела. Чтобы избежать назревающего скандала, рейхсфюрер изменил приоритеты и возложил на гестапо обязанность контролировать оккупированные территории. Последовала стремительная ротация кадров, в результате которой за пределы рейха уехали самые бестолковые офицеры. «Он прилетел на самолете и сел у того берега, утирая кровь за тараторией или полицаи». Вот и шанс. Внимание солдат с полицаями сосредоточено на офицере, и Олег короткими перебежками подобрался к броневичку и сел на водительское сиденье. Экипаж состоит из двух человек и командира, который сейчас вышагивает вдоль канала, а шофер стоит у пулемета вторым номером. «Чего тебе надо?» — нагибаясь, спросил пулеметчик. «Ты обещал мне пиво», — требовательно заявил Олег. Абсурдное требование поставило солдата в тупик, и он нервно выкрикнул. «Какое пиво? Здесь кроме самогона ничего не найти!» «Хорошо, отдавай самогон или пулемет», — последовал невозмутимый ответ. Из ряда вон выходящая нелепица в словах незнакомца заставила обоих немцев спуститься вниз и получить разъяснение в виде смертельной дозы свинца. Олег нахлобучил каску, затем развернул броневик в обратном направлении, что позволит открыть огонь на поражение. Его маневр послужил безмолвным приказом, и вся колонна послушно развернулась на выезд. Впрочем, солдаты и полицаи на это не обратили внимания. Они напряженно следили за командиром, который исступленно орал. «Где вы увидели самолет, я вас спрашиваю? Нет тут никакого самолета!» «Клянусь, он садился на канал», — попытался возразить один из полицаев. «Это была вынужденная посадка нашего самолета. Спасательная команда увезла пилота и эвакуировала самолет. Идиоты!» С этими словами гауптштурмфюрер выхватил пистолет, пристрелил полицаев и зашагал в обратном направлении. Эсэсовцы столпились на пепелище, заинтересованно разглядывая покрытую копотью печь. На другой стороне дороги полицаи изображали строй, при этом непрерывно смещаясь, чтобы прикрыться грузовиком от строгого взгляда офицера. Олег посмотрел вдоль колонны и решил начать с головной бронемашины. Настильная очередь по открытому кузову никому вреда не принесет, но водитель с перепуга должен надавить на газ и уехать из сожженной деревни. Первая очередь из пулемета практически не привлекла внимания немцев, лишь полицаи испуганно заозирались. Олег взял поправку и снова ударил по бронемашине. Некоторые пули рикошетом запрыгали по кузову, а водитель неожиданно выскочил из кабины. В тот же миг из леса за каналом ударили пулеметы партизанских жен. Расстояние ровно 3,5 сотни метров, а рвущееся из стволов пламя даже отсюда выглядит устрашающе. Эсэсовцы в панике рванули было прочь от пепелища, но Олег прицельной очередью отсек их от дороги и вынудил залечь. На какое-то время о солдатах можно не беспокоиться. Авиационные пулеметы били без перерыва, буквально засеивая землю смертельным свинцом. Зато полицаи драпанули со всех ног через заброшенное поле, а Олег добавил им прыти, выпустив в спины всю ленту до конца. Возле броневика захлопали винтовочные выстрелы, и он выглянул через борт. Две женщины обстреливали офицера гестапо и его обершарфюрера. «Эй, красавицы, как вы сюда пробрались?» «За тобой следили. Хотели пристрелить, когда побежал к броневику, но ты слишком шустро нырнул вовнутрь». В лесу он был уверен в собственной безопасности и ни разу не обернулся. А зря. Для женщины непонятно чужак, прилетевший на немецком самолете, и причин доверять у них не было. Олег вставил в приемник новую ленту и снова крикнул. «Быстренько забирайтесь в бронемашину!» «И еще чего! Нам нечего делать в твоем железном ящике!» «Разговорчики! В машину и за пулемет! Надо догнать и добить полицаев!» На этот раз женщины послушались и, цепляясь за металлические детали, неловко полезли в задний отсек. Олег перебрался за руль и сразу погнал в поле. А дальше... Он 100 раз проклял себя за предложение добить полицаев. Желая сэкономить патроны, женщины стреляли только из винтовок, что вынуждало подъезжать каждой жертве чуть ли не вплотную. «Остановись!» — потребовали женщины после завершающего выстрела. «Их надо раздеть, пока не околели». Олег поразился не самому факту предстоящего действия, а спокойному тону, будто говорилось об обычных житейских делах. Вроде бы понятно, постирать да перешить, и получится обновка для детишек или пиджачок для себя любимой. Но он сам без эмоций раздеть только что убитого человека не мог, сдерживал какой-то внутренний фактор. Со стороны сожженной деревни все еще слышалась трескотня автоматов с редкими выстрелами винтовок, и разведчик, высадив женщин, погнал на помощь. Рев двигателя с завыванием трансмиссии и лязганием склепанного на скорую руку кузова не позволял определить течение боя. Поэтому Олег решил выехать со стороны шлюза. Когда броневик показался на окраине бывшей деревни, эсэсовцы приняли его за подмогу и призывно замахали руками, указывая на кабину полугусеничного бронетранспортера. Сейчас управлять машиной умеет далеко не каждый, вот и зовут пересесть, чтобы вывести побольше личного состава. От оравы карателей осталось не более дюжины, и все они укрылись за полугусеничным монстром, при этом беспорядочно стреляя во все стороны. Объезжая печные трубы, Олег остановился метрах в 30 и добил врагов одной длинной очередью. Через несколько минут кто-то из женщин постучал прикладом по дребезжащему листу брони и поинтересовался. «Так откуда ты прилетел?» «Из Москвы». «А зачем?» «С дедом повидаться». «Врешь?» «Вру». «Назови имя человека, с которым хочешь поговорить». Олег открыл дверь броневика и, глядя прямо в глаза молодой женщины, ответил. «Первый секретарь обкома. Он меня знает. Сам назначал третьим секретарем обкома комсомола». «Геннадий Игнатьевич сейчас в Москве. Лечится после ранения», — озабоченно ответила женщина. «Я приехал за день до эвакуации, так что помню только тех, с кем уезжал из Пинска». «Вот оно что. Я смотрю и понять не могу. Лицо вроде знакомое, а где виделись, не припомню. Васильича не забыл?» «Единственный некурящий милиционер из нашего вагона», — улыбнулся Олег. Наконец-то ледок недоверия был сломан, партизанские жены признали в нем своего. Задача перегнать машину на другой берег и спрятать в лесу до окончания войны сначала показалась легко выполнимой. Глубина у верхнего объефа шлюза небольшая, а береговые откосы у плотины нельзя назвать крутыми. Для страховки Олег решил начать с полугусеничного бронетранспортера, который впоследствии можно использовать в качестве тягача. Гигант, шутя, преодолел канал и застрял на подъеме, передок юзом пошел в бок, а гусеницы заскользили по дерну. Промучившись сбитый час, он догадался развернуться и преодолел препятствие задним ходом. Грузовики тоже перегнал задом наперед, а броневичок легко перебрался, как нормальный вездеход. Когда вся автотехника была рассредоточена под деревьями, женщины его поблагодарили за помощь и указали на тропинку. «Иди по ней, и увидишь своего деда». Олег растерялся. Дело к вечеру, по словам этих же партизанских жен, травница живет далеко, а тут «иди». Странно, вроде не прогоняют, вместе с тем предлагают уйти на ночь глядя. Лесная тропинка причудливо вилась меж корневищ вековых сосен. Порой ее обрамляли кустики с переспелой черникой или охраняли шеренги маслят с прилипшими иголками на шляпках. Через пару километров он оказался перед укрывшимся на краю пшеничного поля бревенчатым домом. Из обшитого березовым тесом авина выглянул пацан и без вопросов указал направление. «Вам, дяденька, надо взять левее». До захода солнца Олег отмахал километров 15 и совершенно не чувствовал усталости. Лес словно насыщал его силой, а люди — сердечной добротой. По пути постоянно попадались жилища. С дорогой тоже оказалось все просто. Вместо таежной глухомани с буреломом он шагал по протоптанному пути от дома к дому. И везде ему предлагали выпить родниковой воды или настоящего кваса без дрожжей, перекусить или поесть плотнее. Ночлег начинался с сытного ужина и заканчивался не менее сытным завтраком с обязательным сухим пайком в дорогу. На пятый день пути тропинка привела к добротному дому с широкими застекленными окнами и дедом на веранде. Олег по-мальчишески несдержанно бросился обнимать. «Дедушка, миленький, как я рад увидеть тебя!» «Я уже не надеялся встретиться», — смахнув нечаянную слезинку, ответил тот. «Рассказывай о своих злоключениях». «Почему злоключениях?» «Ты сюда прилетел по приказу верховного главнокомандующего?» — столика ехидства спросил дед. «Нет, по собственной инициативе». Олег сел на выскобленный до бела пол веранды и начал подробно рассказывать о своей жизни с момента расставания в июле 41-го. Дед откровенно любовался возмужавшим внуком, а когда услышал о связи с Валей, резко прервал. «Не мудри. Женись при первой возможности и делай детей. Тесть тебе не помеха. Жить ему недолго, помрет, как сейчас говорят, от грудной жабы». «Что ты о нем знаешь?» При нем прекратились партийные репрессии, а политработники начали воевать наряду со строевыми офицерами. «Как я понял, ты меня благословляешь?» «Благословляю, внучок, благословляю. Женись». «Поехали со мной в Москву». «Совсем сбрендил. Офицер ГРУ возвращается с задания с неведомым стариком. Что ты скажешь своему начальству?» «Лечиться привез», — неуверенно ответил Олег. «Балда! Сейчас не каждого партизана вывозят, а ты притащишь неведомо кого». «У меня четырехкомнатная квартира в центре Москвы». «И крыша поехала от халявной роскоши», — язвительно добавил дед. «Закончил ще и зачел бще щегам. Есть надежда час об один», — с крыльца позвала улыбчивая бабулька. «Песчик мой внук, пищный посилок», — ответил дед. Примечание. Закончили миловаться и начали лаяться, так пора к столу. «Порадуй внука вкусной едой». Польский язык. Конец примечания. «Откуда ты знаешь польский язык?» «За 2 года можно и китайскому языку обучиться. Пошли к столу». Обедали в маленьком садике, где между фруктовыми и ягодными деревьями под навесом стоял длинный стол. Сначала Олега представили многочисленным помощницам и ученицам, затем дед прочитал по-польски длинную молитву, после чего дружно взялись за ложки. Олег закончил рассказ о своем бытие лишь поздно вечером, а утром его уложили в заполненное бурой грязью деревянное корыто. Как сказала травница, через годы травма позвоночника обязательно аукнется, поэтому сейчас надо стимулировать восстановление чего-то там важного, чтобы потом не плакать от боли. Рядом, на плетенную из прутьев табуретку, присел дед и тихо заговорил. «Ты прав, я должен отсюда выбираться. Только делать это придется в несколько этапов». «Какие могут быть этапы? Мне дадут недельку отпуска и зашлют неведомо куда. В результате твои этапы растянутся до победы». «Так и остался торопыгой», — вздохнул дед. «За прошедшие годы я написал не одну тетрадочку. Умные люди прочтут и тебя обязательно пошлют за мной». «Интересный компот. Ты подумал о том, как я объясню происхождение этих тетрадочек и свою встречу с лесным гением?» «Ничего не выдумывай. После неудачной посадки пошел к травнице и встретил меня». «Я пошел к заготовителю, с которым вместе ехал от шоссе до деревни», — напомнил Олег. «Во время кувыркания самолета произошел рецидив старой травмы. Вот ты и захотел узнать адрес надежного лекаря». «Хорошо. Женщинам я не доверял, поэтому правду не сказал. Но начальство потребует назвать твое имя». «С этим проще простого. Я инженер Киреев, работал у Сикорского. После революции вместе с Глушкевичем, Пулавским и Миштелем уехал в Польшу». «Ухохочешься. И что вы делали в Польше?» «Самолеты. — спокойно ответил дед. «Работал в КБ на панствове заклада и лотниче». «Ты серьезно? В Польше делали свои самолеты?» «Бомбардировщики ПЗЛ-37 «Лось» с полутонной бомбовой нагрузкой и паршивенькие истребители». «Не смешно. Русско-польский гений с опытом строительства воздушных змеев с двигателем дал мне чертежи МиГ-15». Дед постучал Олега по лбу, затем по корыту и строго сказал: «Я специалист по двигателям, без каких-либо параллелей с отправленным в 41-м письмом». «Сикорский создавал самолеты, а не двигатели». «Ошибаешься. Первый в истории серийный истребитель С-16 требовал мощного двигателя. Французский гном выдавал 100 лошадей, но был крайне ненадежен. Сикорский нанял бригаду инженеров, которая создала двигатель ВЗ-6 на 150 сил». «В России до революции были свои авиационные двигатели?» – удивился Олег. «А то!» – усмехнулся дед. «Завод «Мотор» делал звездочки на 120 сил. Сейчас они называются М1, а вагоностроительный завод «Речкина ИК» выпускал двигатели с водяным охлаждением. Кстати, на твоем ЗИС-101 стоит шестицилиндровый «Речкин». «Был да сплыл. Ладно. На этот раз ты с какой идеей?» «О турбинах люльки. Слышал?» Вопрос заставил улыбнуться. Фирма Rolls-Royce создавала газовую турбину, а получила турбореактивный двигатель. У Архипа Михайловича получилось с точностью да наоборот. А началось совсем забавно. Молодой инженер с бурной фантазией предложил эскизный проект паровой турбины для авиации. По замыслу в факел подавалась вода, и парогазовая смесь вращала турбину. Идею воплотили в жизнь, но конструктор неправильно просчитал расход воды, что сделало полет нереальным. Люлька не отступил и начал 37-й год с работы над турбореактивным двигателем. В 41-м турбину поставили на испытательный стенд, а Илюшин приступил к проектированию бомбардировщика Ил-22. Увы, испытания показали, что вместо турбореактивного двигателя получилась газовая турбина. Разница принципиальная. У первого движущей силой является скорость выходящих газов, у второго мощность концентрируется на валу. На этом история первого двигателя люльки не закончилась. Турбину отвезли в Уфу, где конструктор Кузнецов окончательно довел до надежной газовой турбины и поставил пропеллер, а Илюшин порадовал прекрасным самолетом Ил-18. При всех казусах, которые сопровождали конструкторскую деятельность люльки, он создал семейство лучших в мире авиационных турбин. Его разработки 50-х годов Запад не превзошел до сегодняшнего дня. Более того, все турбореактивные двигатели 21 века работают по запатентованному им в 41 году принципу. Мимо прошла группа женщин с детишками и похвасталась полными корзинами собранных лисичек, а веснушчатый пацан обнял деда и позвал в кино. «Он серьезно или здесь так принято шутить?» — поинтересовался Олег. «У нас настоящая кинопередвижка и кинозал. Еженедельно смотрим комедию «Волга-Волга». Еще есть «Если завтра война», но людям своей войны хватает». «А электричество откуда?» «В повозке установлен маленький генератор с педальным приводом. Его хватает на лампочку проектора и на звук. Сам аппарат крутят вручную». Они немного помолчали. Затем дед продолжил главную тему. «Я практик. Могу набросать схематический чертеж с указанием точных размеров и номеров подшипников. Но без теоретических расчетов моя работа превратится в сказку с рисунками». «Прошло почти 3 года, как я сидел в аудитории. Я забыл имена преподавателя, а ты хочешь посадить меня за формулы газодинамики». «Придется вспомнить, в первую очередь, взаимосвязь кривизны лопаток со скоростью вращения». От возмущения Олег чуть было не хлебнул болотной жижи. Теория с формулами была на 3-м курсе, а необходимые вычисления в курсовых работах делались на компьютере. «Есть еще один немаловажный вопрос. Необходима примерная технология изготовления титановых лопаток». «Ну ты даешь. Сплавы освоили еще при царе». «Без тебя знаю», — прервал дед. «Титановые и алюминиево-магниевые силовые узлы стояли на Ил-2 и Як-3. Я спросил конкретно о лопатках». Наши специалисты знали, что титановые изделия при нагреве принимают начальную форму, и лопатки не ковали, а отливали, невозмутимо закончил Олег. С этого момента они засели за совместную работу по изобретению двигателя, созданного люлькой в 1952 году. Он реально уникален, ибо не только позволит лететь на сверхзвуковой скорости, самолет троекратно преодолеет этот барьер. За два года сидения в лесу дед написал настоящий трактат из нескольких толстых тетрадей и кипы отдельных листов. Сейчас внук добавлял теорию с необходимыми формулами, а дед переписывал и нумеровал как необходимые дополнения. Травница строго оберегала их покой, отгоняя любопытствующих на подходе к крыльцу. При этом Олег оставался в статусе больного, каждое утро принимал грязевую ванну, днем кормил пиявок, а вечером мужественно терпел жгучий компресс из бурой тины. Научная работа завершилась к концу третьей недели. Дед принялся упаковывать талмуды в мешочки из тонкой кожи, а травница провела Олега по маршруту с родниками, и из каждого требовалось ежедневно пить по стаканчику воды. Конец лечению наступил с приходом знакомых по эвакуационному поезду милиционеров во главе с третьим секретарем обкома. «Вот ты где! Мы разослали запросы по всем обкомам и военкоматам, даже штаб партизанского движения запросили. А ты у нас под боком принимаешь лечебные ванны». «Так уж получилось», — смущенно ответил Олег. «Хорошо получилось», — обнимая, воскликнул Васильич. «Жена рассказала о разгроме карателей и захвате броневика». «Мне бы назад поскорее», — желая сменить тему, попросил Олег. «Волнуются, месяц по тылам шастаю». «Тут такое дело», — кашлянув в кулак, заговорил третий секретарь. «Немцы отступают и начали на нас наседать. Отряды разделились на группы и ушли в глухомань. Аэродромы потеряны, у нас даже радиста нет», — добавил Васильич. «Ты вроде летать умеешь. Отведем к немецкому аэродрому, покажем самолеты и поможем взлететь». «Самолет без специалиста не подготовить, пока то да сё, набежит охрана, и вместо полета придется уносить ноги», — возразил Олег. «Там пленные заливают бетоном широкую полосу. Из охраны только эсэсовцы в лагере», — пояснил третий секретарь. «Внучок, отвези в Москву важные бумаги и передай важным людям. Скажешь, от Киреева, что до революции служил инженером». С этими словами дед вручил связку кожаных мешков. Олег бурно обнял старика. Кто знает, может видеться в последний раз. Милиционеры забрали нелегкую ношу, и маленький отряд пошагал обратно к каналу.